Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Юлия Сберовская, и я представляю нашу передачу «Советы Сберовского». И напротив меня доктор наук, профессор, писатель, психолог и мой любимый муж Андрей Сберовский. Андрей, здравствуй! Доброе утро, Юля. Доброе утро, наши уважаемые слушатели. Тема нашей сегодняшней передачи «Я стала мама» или «Если жизнь после рождения ребенка». А, безусловно, рождение ребенка – это счастье. И приносит оно просто миллион положительных эмоций и полностью меняет семью. Но не все так гладко, как хотелось бы. И все эти изменения прежде всего происходят у мамы. И как часто бывает, ее мировоззрение меняется, и вот все, кто был рядом, кто окружал ее во время беременности или до этого, подвергаются большому количеству нападков или каких-то даже постоянных высказываний, претензий. Ну и прежде всего попадает, конечно, мужу. Вот, и хотела бы у тебя спросить, почему после появления малыша так часто бывает, что любимый, обожаемый, желанный муж превращается просто в какого-то холодного, бессердечного мужчину. Возникает просто миллион претензий со стороны мамочки к мужу на разные вопросы, проблемы и темы. Ну, наверное, одни из самых любимых претензий – это «ты меня не любишь», «ты не любишь нашего ребенка», «ты уделяешь мало времени ребенка», «ты не интересуешься, как мы провели день, сколько мы раз поели, поспали, в туалет сходили» и так далее. Вот откуда появляется такое количество претензий у жены к мужу? Так придумано в природе и так придумано в обществе, что у мужчин и женщин совершенно разные социальные задачи. И женщины этого, к сожалению, обычно не понимают. Дело в том, что девочка, вырастая, всю свою жизнь, в принципе, готовит себя именно к материнству. Девочки играют в детстве в куколок, в лялечек, катают их, так сказать, там, перебинтовывают, кормят, играют в хозяек. И сама вся жизнь девушки, девочки, потом девушки и женщины, она имеет стержнем своим, своим главным смыслом существования, имеет вопрос материнства. Мальчики не воспитываются таким образом. Мальчики не играют в куколок, в лялечек. Им глубоко фиолетовые все эти там колясочки, так сказать, распашоночки и кухоньки детские, в которые играют девочки. Мальчики вырастают для других задач. Поэтому, когда девушка выходит замуж, она понимает, что она отправляется в путешествие за ребенком, а затем, соответственно, для его воспитания. Мужчина женится для того, чтобы быть рядом со своей девушкой, избранницей, и при этом заниматься реализацией своих собственных там каких-то больших целей в жизни. У кого-то карьерные, у кого-то связанные с другими целями, там, с интересами, с разными, с наукой, творчеством, политикой, культурой, финансами, статусом просто в жизни своим социальным. Разные совершенно задачи. И поэтому, когда в семье появляется ребенок, мужчина, понимая, что девушка дождалась своего, ради чего она выходила замуж, она наконец-то родила в браке, ей теперь есть чем заняться, она этого хотела и мечтала, и, соответственно, мужчина продолжает заниматься своими делами. Подчеркиваю, его никто не готовил на протяжении целой жизни к тому, чтобы возиться с ребенком. И поэтому любовь пап к своим детям, она, несомненно, есть, она, несомненно, сильная, но она, я бы так сказал, несколько теоретическое отстраненное. Ребенок для мужчины как бы для галочки, так сказать. Вот, все, у меня есть ребенок, я отчитался, счастливый отец, и все, собственно говоря. Моя задача там зарабатывать деньги, кормить семью, решать какие-то крупные вопросы. И поэтому сколько раз какает и писает ребенок в день, так сказать, какое у него настроение, какие буквы он и звуки он издает, и как развивается мужчин, к сожалению, для женщин в данном случае, интересует реально очень мало. И в этом смысле, подчеркиваю, мужчина, возникает парадоксальная ситуация. Мужчина понимает, что для девушки это самое главное. Мужчина это понимает. Девушка не понимает, что для мужчины ребенок сейчас важный элемент, но не самый главный. К сожалению, может быть, так сказать, для женщины, к сожалению, вообще может быть. Хотя, подчеркиваю, как психолог, я прекрасно понимаю, что то устройство жизни, которое есть сейчас, оно совершенно правильное. Потому что если бы и мужчины и женщины равно бы водили хороводы вокруг детей, извините, мы жили бы до сих пор в первобытном веке. Потому что общество потому и развивается. Почему и существует наука, техника, там, культура и политика, потому что мужчины занимаются делом. И в конечном итоге женщина от этого выигрывает, переехав, так сказать, там, перейдя с дикой природы, как бы, в современное комфортабельное жилье, современную медицину и так далее и тому подобное. Это плата. То есть конфликты между мужчинами и женщинами из-за детей, а именно якобы там бездушного, черствого отношения как бы мужчин к детям, это плата человечества за то, что мы ушли от обезьян к человеку. И в этом смысле, подчеркиваю, если мужчина ведет себя корректно, не пьет, не бьет, не наркоман, не игроман, по мере своих сил решает вопрос, связанный с ребенком, с моей точки зрения, какие-то дополнительные требования жен, мужьям, чтобы мужья вели себя ровно так же, как жены, сюсюкались и водили хороводы, это неправильная позиция женская, которая в перспективе, к сожалению, ведет в том числе к охлаждению отношений в семье и к разным другим неприятным последствиям. Поэтому я прошу, чтобы уважаемые слушательницы понимали, мужчины, что от них требовалось, сделали. Они женились на вас, они позволили вам завести ребенка в законном браке, они предоставили жилье, может быть, они зарабатывают, они хорошо относятся. Не требуйте от ваших мужей, чтобы они становились женщинами. Этого не произойдет. Если вы будете требовать, то, несомненно, отношения в семье после рождения ребенка странным и загадочным образом для многих женщин не улучшатся, а ухудшатся. Вот я очень хотел бы, чтобы уважаемые девушки это понимали. Может, чтобы вызвать тогда такой повышенный интерес мужа к ребенку, молодой маме следует массово привлекать мужа во всех видах ухода за малышом? Вот с точки зрения практики семейной психологии, девушка, жена в данном случае, должна привлекать мужа к себе, а не к ребенку. Точнее, к себе и ребенку. Но подчеркиваю, не только к ребенку, потому что если женщина будет все внимание своего мужа переводить на ребенка, усиливать их, так сказать, там связь и взаимоотношения, она останется в стороне. В итоге возникает другая форма конфликта в семье, когда мама и папа делят ребенка, выясняют, так сказать, кто больше производит на него впечатление, от кого ребенок там более зависим. В итоге именно в таких семьях при конфликтах в итоге возникает ситуация, когда мужчина говорит: слушай, давай разведемся, ты ребенка оставляй мне, там, и уматывай куда хочешь, собственно говоря, да, потому что там ребенок мой. Как бы женщина в трансе, начинается долгие судебные разбирательства. Повторяю, потому что ребенок – это результат отношений данного мужчины и женщины. Плод их любви, плод их семьи. Но подчеркиваю, и женщина выходила замуж не за ребенка, а за мужчину. И мужчина женился не на ребенке, а на своей женщине, да, на своей жене в данном случае. Именно их отношения должны быть сердцевина. Если мужчина и женщина, родив ребенка, по-прежнему притягиваются друг к другу, если между ними сохраняется интимное отношение, влечение, позитив в общении, то и ребенок выиграет. Он в итоге будет счастлив, потому что мама и с папой вместе, и ребенок с ними тоже. Я очень рад за такие семейные пары, я рад за таких детей. Если, повторяю, мама будет пытаться или сама только бегать с ребенком, или пытаться на папу его завести, и тем самым потеряет нить взаимоотношений с мужчиной, со своим мужем, то это неправильная позиция. Поэтому, безусловно, отвечая на вопрос, мужчина должен быть вовлечен, интегрирован в отношения с ребенком, должен вечером купать ребенка, так сказать, должен помогать его укачивать, когда женщина совсем уже устала, как бы замученная. Мужчина должен вставать ночью, помогать с ребенком. Мужчина должен уметь, так сказать, ребенка и подмыть, так сказать, там, и сделать с ним различные гигиенические процедуры, и покормить его с ложечки. Все это мужчина, безусловно, обязан уметь делать. Но подчеркиваю, по факту основная форма деятельности с ребенком – это прежде всего забота женщины. Пускай я понимаю, что женщины могут на меня обидеться, скажут: ага, он там за мужчин. Но подчеркиваю, я за справедливость, я за то, чтобы семейные пары были вместе в этом смысле. Потому что любые перекосы, как в сторону мамы, как в сторону папы, или в сторону ребенка, все эти перекосы одинаково кончаются плохо. Тут в семейной жизни как за рулем. Не вот вы за рулем машины двигаетесь, неважно, в какую сторону у вас случился перекос, в левую сторону или в правую, так сказать, там, взад или вперед, все равно будет авария. И от того, куда вам придется удар, влево или вправо, ну не так это принципиально, главное, что авария случилась. Поэтому в семье главным стержнем отношений является отношение между мужчиной и женщиной. Хорошие отношения между ними, ребенок счастлив. возникают какие-то сложности, к сожалению, ребенку будет больнее всего. И наша задача, и моя задача как психолога, этого не допустить. А вот еще я заметила, что с рождением ребенка у молодых мам, как правило, вообще пропадает собственный интерес к мужу как к мужчине. Она уже, в принципе, не интересуется, как у него дела, как прошел день, при этом говоря, что он отдыхает на работе, а она вот весь день как пчелка трудится, находясь с ребенком. А у нее даже нет желания готовить мужу, в принципе. Она может готовить ребенку по 10 блюд, непонятно зачем и для чего. А когда муж устал и приходит с работы, она предлагает ему, ну, может быть, доесть, что осталось, или в лучшем случае разморозить пельмени из холодильника. А откуда вот это появляется, отсутствие интереса к мужу как к мужчине? Я рискую, опять же, вызвать критику со стороны своих слушательниц, но вот подобное явление я называю в своей практике мамоцентризм. Девушки так устроены, интересно, что большая часть девушек имеет так или иначе какие-то комплексы, имеют какие-то претензии сами к себе, чувство неуверенности, огромное количество вот разных вот всяких этих вот состояний, которые мешают девушке быть комфортно. Когда девушка становится мамой и у нее появляется ребенок, чаще всего кто-то сознательно, кто-то бессознательно, мама начинает воспринимать ребенка как свою защиту от всех бед вообще на этом свете. Свой некий щит, свой некий вот, вот я родила, значит, я выиграла лотерейный билет, теперь я буду счастлива на всю свою жизнь. Женщины считают, что став мамой, я автоматически становлюсь центром галактики, центром, так сказать, мира, все вокруг должны падать ниц и преклоняться передо мной, соответственно, выполнять, так сказать, мои прихоти, охать и ахать, наслаждаться мной как бы ребенком, жалеть меня, помогать и поддерживать. И вот сейчас эта позиция, она неправильная, потому что я ежедневно на приеме вижу женщин, которые говорят, вот у меня ребенку 2 года, 3, 5, 7, неважно, я с утра до вечера вокруг него кружусь, я устаю, почему-то никто не видит, почему-то не понимает. У меня два вопроса к профессионалу. Вопрос первый. Я понимаю, что многие десятки тысячелетий, если не миллионы лет, женщины рожали, и данная форма деятельности, воспитания детей является стандартной процедурой. Стандартной процедурой, которой прошли уже миллиарды женщин за свою жизнь, за разные исторические периоды. И, повторяю, то есть это не нонсенс, то, что если женщина родила ребенка, это не событие века, это не нечто уникальное, это стандартная ситуация в жизни женщины, собственно говоря. И опять же, когда я слышу заявление о том, что я безмерно устала и весь мир против меня, от женщины, у которой всего один ребенок, который живет в благоустроенном современном доме с огромным количеством бытовой техники, который, извините, не приходится там таскать воду, стирать в речке, дровами топить, кормить коров, то сравнивая их жизнь с теми женщинами, которые приезжают ко мне на прием в сельской местности, я понимаю, что, мягко говоря, это, ну, конечно, слово «от жиру бесишься» не очень подходит, может быть, но, повторяю, вот этот мамоцентризм, это некое ощущение, что если я мама, то все мне должны, вот оно неправильно. Та женщина, которая считает, что весь мир мне должен, после того, когда я родила ребенка, родила в том числе себе, собственно говоря, по собственной инициативе и по собственному желанию. Да, да, как бы, никто не заставлял, так сказать, как бы надо понимать степень ответственность свои действия и степень разумности. То есть, если женщина родила ребенка, повторю, никто не должен падать ниц. Это ее женская работа, это ее миссия, это ее цель, которую она сама перед собой поставила, собственно говоря. И вот если женщина остается в этой позиции мамоцентризма, что мне все должны, я со всех, у меня есть ребенок, я теперь со всех буду спрашивать, с мужа в первую очередь, со всех родственников там, и друзей тем более, то именно эта категория мам сразу автоматически оказывается в зоне риска потерять мужа. Именно от таких женщин прежде всего уходят мужья. Потому что, повторяю, мужчины рациональны. Любой мужчина скажет себе, ну, трудно. Ну, как бы всем трудно. Миллионы женщин также воспитывают детей сейчас, собственно говоря. Если это будет восприниматься как что-то запредельное, мукомучное, собственно говоря, то мужчина опять женщину не поймет. И возникнет охлаждение, мужчина будет воспринимать женщину как, ну, не совсем, так сказать, адекватную. Женщина, как правило, этого не понимает. Она считает, что мужчина там бесчувственный эгоист, который не слышит, не видит, не может войти в ее положение, так сказать. И все. И вот начинается опять охлаждение. Поэтому я, как психолог, Я сторонник объективности. Я не за мужчин, не за женщин. Я за адекватную оценку ситуации. Безусловно, я прекрасно понимаю, какова тяжелая участь материнства. Я прекрасно понимаю, что первый год жизни женщина реально вычеркивает из жизни. Это колоссальная тяжесть. Но подчеркиваю, это миссия женщины. Это то, чего она хотела. Ради чего она выходила замуж. К чему она шла. И повторяю, считать, что рождение ребенка – это подвиг, и все вокруг должны до конца дней носить на руках. Еще раз, это заведомо неправильная позиция. Это важный элемент жизни, но это лишь один из элементов жизни, при котором нужно требовать учета всех остальных обстоятельств, в том числе и общения с собственным мужем, в том числе и затем выход женщины на работу и многое другое. Я понимаю, что мамам реально очень сложно. Я всегда даю должное мамам, я всегда хочу им помочь. Но мамы должны быть адекватны. Если мама будет неадекватна, они остаются, к сожалению, одни. Мир будет весь виноват, естественно, муж будет виноват, бабушки и дедушки будут виноваты. Но подчеркиваю, этот неправильный путь начинает, к сожалению, сама мама. Конечно, после родов молодой маме необходимо восстановиться, как морально, так и физически. Как правило, врачи рекомендуют 2-3 месяца по полному восстановлению, тогда можно приступать к интимной жизни в паре. Но эти сроки, вот как на практике у нас происходит, бывают затягиваются и на год, и полтора, и мы даже знаем цифры более там, 3 лет, отсутствие полной сексуальной жизни в семье. Вот ты можешь мне объяснить, почему так происходит, почему пропадает интерес у молодой мамы в принципе к сексуальной жизни? Здесь важный момент какой? Во-первых, к сожалению, работа психолога показывает, что значительное количество женщин, в том числе молодых женщин, в принципе не очень активны в интимной жизни, так сказать, там, когда им 20-25. Для большинства женщин, как показывают наблюдения, интимная жизнь – это некая вот форма, так сказать, обязательства их перед мужчиной для того, чтобы он на них женился, для того, чтобы он их как бы в дальнейшем обеспечивал. Повторяю, поэтому огромное количество женщин откровенно признаются психологам, что мне в принципе не очень-то эта сфера там актуальна, она актуальна, но там раз, два, три в месяц, и это уж тем более не каждый день, собственно говоря, да, и не всегда я инициативу хочу проявлять. И поэтому, то есть, рождение ребенка, как правило, обостряет те противоречия, которые на самом деле имели место всегда в семье. Если женщина до этого имитировала свою бурную сексуальность просто для того, чтобы мужчину привязать и выйти как бы замуж, то, повторяю, когда у нее появляется ребенок, она считает, что вот у меня есть щит, у меня есть защитник, так сказать, от любых вопросов и претензий ко мне. Мне эта сфера реально, ну, она мне реально мало интересна, потому что такого уровня физиологической потребности у меня нет. Даже спустя там полгода, когда уже женский организм, в общем-то, должен восстановиться там после процесса, так сказать, родов и беременности. Поэтому, повторяю, вот здесь многие женщины, к сожалению, просто лукавят, хитрят, выдавая желаемое за действительное. Повторяю, скрывая свою и дородовую, так сказать, там не очень большую сексуальную активность, Под таким как бы прикрытием материнства. Другая категория женщин, которая была сексуально активна по собственной инициативе до, так сказать, там, до брака, до беременности, до рождения ребенка, они хотели бы сохранить данную активность дальше, но на это накладываются два других фактора. Фактор первый – это ошибки женщин во время беременности. Те женщины, которые исключили по медицинским показаниям, либо по каким-то другим, либо по собственным страхам, исключили любые формы, так сказать, интимного общения со своим мужем в период беременности. Соответственно, за полгода, так сказать, там, за 8 месяцев, за 6, просто приучили мужчину к тому, что как бы секса в семье больше нет. И кто-то из мужчин, так сказать, находит какие-то способы там, свои выходы, у кого-то появляются другие женщины, у кого-то в целом пропадает интерес к этой сфере. И после того, когда там, прошло полгода, женщина восстановилась, то, повторяю, у мужчины уже сформировалось понимание, что секса в семье, ну, как бы нет с этой женщиной, да? Больше не будет, да. И не будет, и у него нет уже мотивации и потребностей, и поэтому он, поэтому вот те ошибки, которые допущены в период беременности, они вылезают как раз после того, когда уже, так сказать, там, женщина пришла в себя после, но после родов. И фактор второй подвариант, это, безусловно, те женщины, которые не смогли выстроить правильные отношения с бабушками и дедушками, те женщины, которые не смогли разгрузить себя от как бы больших хлопот с ребенком, то есть те, которые не сумели организовать так процесс, чтобы им помогали хоть изредка, то есть не смогли освободить время для того, чтобы там поспать элементарно, привести себя в нормальное состояние и найти время для какой-то там интимной жизни с мужем, то они в данном случае оказываются, вот их реально жалко, потому что это хорошая женщина, которая, в которых сфера интима для них важна, но они настолько реально измотаны, усталы и настолько, так сказать, задерганы жизнью, что им, ну, по факту, конечно, им уже там не до этого. И поэтому, и я вот еще обращаю всегда внимание, что мужчины так устроены, и женщины, что женщины могут хотеть своего мужа просто по факту того, что он муж, собственно говоря, да, и как бы женщина видит вот как бы единственного мужчину рядом с собой. Мужчины так устроены, что для того, чтобы мужчина хотел женщину, то есть факт того, что эта женщина моя жена, для мужика недостаточно для того, чтобы я ее хотел. Она должна определенным образом подавать себя, напоминать, что она женщина. Она должна, так сказать, соответствующим образом как-то поведением показывать, что ей вообще надо какое-то мужское внимание, как мужчины, собственно говоря. Если этих двух сигналов не происходит от женщины, то, повторю, опять же, она... Мужчина уважает, любит, ценит свою жену, но не хочет. И, соответственно, вот тогда уже начинаются реальные семейные трагедии, потому что на почве, так сказать, интимного охлаждения, к сожалению, даже наличие ребенка семью уже укрепить не может. И поэтому я искренне всегда советую и прошу женщин совершать над собой усилия моральные для того, чтобы женщины понимали, какая большая значимость вопроса после рождения ребенка. Я подчеркиваю, для меня, как для практика психологии, там, вести активную интимную жизнь, так сказать, в период дружбы, там, либо там, в медовый месяц, ну, как бы это ерунда, вопрос. Это как бы могут все, собственно говоря. А вот восстановить интимную жизнь после рождения ребенка и выйти на тот же уровень, который был когда-то, вот это высшая степень мастерства. Это пилотаж, это признак разумности женщины. Если она не вышла на тот уровень интима, который был, так сказать, до беременности, так сказать, и был на старте отношений, я данную семью, к сожалению, буду понимать, что она находится в зоне риска. Мне ее жаль. Это, безусловно, большой, очень важный вопрос. Я прошу, чтобы женщины были тоже очень критичны здесь и к мужчинам, и к себе. Но самое главное, понимали, этот вопрос имеет принципиальное значение для существования данной семьи. А вот я еще часто замечаю, что молодые мамы так погружаются в материнство, что практически забывают про все, что было рядом и что ее интересовало. Вот что я имею в виду, это, например, какие-то увлечения, хобби, стремление дальнейшего карьерного роста. В принципе, я даже часто слышу, что некоторые девушки после рождения ребенка считают, вообще необходимости нету работать, в принципе, до конца, как говорится, жизни. Пропадает даже желание ходить в гости или в какие-то общественные места с ребенком, или к себе приглашать в гости. Вот с чем связано такое затворничество, можно так сказать, и нежелание интересоваться миром? Вот тут есть только ребенок, и вот мир около ребенка самое главное и самое интересное для жены. Вот практическая психология – это штука довольно критичная и довольно такая рационалистическая. Я считаю, что женщина, безусловно, может иметь право не работать и может быть домохозяйкой. Нет никаких проблем, но только при наличии трех обстоятельств, которые я хочу, чтобы уважаемые слушательницы понимали. С моей точки зрения, исходя из практики моей работы, исходя из того, что я вижу, я понимаю, что женщина, родив ребенка, может, так сказать, там уже на работу никогда не возвращаться при наличии трех факторов. Первое. Когда-то об этом должен был состояться разговор с мужем еще до там, свадьбы, что называется, до рождения ребенка. То есть, что мужчина, в принципе, для себя такую модель рассматривает, что моя жена домохозяйка. Что есть мужчины, которые, извините меня, это не рассматривают. И когда жена пытается стать домохозяйкой, для мужчин она становится тунеядкой там, или лентяйкой. Повторяю, потому что об этом не договорились изначально, а заранее. Потому что правила игры менять по ходу игры нельзя. Если женщина транслировала себя там как там, великую бизнесменшу там, или карьеристку, в итоге она стала там просто мамой, повторяю, часть мужчин просто потеряет к такой женщине интерес. Поэтому первое, наличие согласия на это мужчины, раз. Второе, это готовность женщины все равно поддерживать себя внешне на высоком уровне. Ведь что такое женщина выходит на работу после рождения ребенка? Возвращаясь в социум, возвращаясь на работу, в коллектив, женщина волей-неволей подтягивается и вынуждена выглядеть соответствующим образом. Стройнеть, там, худеть, собственно, там, как-то одеваться поинтереснее, волосы красить, так сказать, там, бижутерией пользоваться. То есть она играет, и тем самым она повышает свою привлекательность для мужа. Если женщина не вышла в общество, то есть отказалась от положения трудовой карьеры, стала просто мамой, да, стала, так сказать, домохозяйкой, и при этом, подчеркиваю, там, располнела, там перестала правильно подавать себя, да, перестала быть интересной женщиной, то в данном случае, ну, недалеко совсем от того, чтобы мужчина найдет себе кого-то еще. И третий фактор, который лично я не понимаю в своей практике, связан с тем, что если женщина больше не рожает ребенка, становится домохозяйкой только как бы вот с одним ребенком, я этого, конечно, не понимаю. Потому что именно в таких парах количество разводов, к сожалению, становится запредельно высоко. Если женщина идет на то, чтобы стать домохозяйкой, родив второго и третьего, особенно ребенка, да, тогда эта модель, безусловно, вызывает полное понимание вокруг. И как бы вопросов к женщине нет, и в том числе снижается планка требований к ее там внешнему виду, к ее там интимному поведению. Все понимают, она мамочка, дважды, трижды она работает дома, и вопросов нет. Но подчеркиваю, когда женщина говорит, что я работать не хочу, ребенок у нее один, и при этом она к своему образу сексапильному, красивому, интересному, привлекательному, который был, так сказать, там до брака и до беременности не вернулась, все, опять же, для меня существование данной пары находится под большим вопросом. Конечно, какое-то время по инерции, там годы, может быть, мужчина все равно будет там с этой женщиной вместе, но подчеркиваю, рано или поздно найдется такая женщина, которая убедит мужа, скажет, да посмотри, да что из себя представляет твоя жена, да как же так, ведь ты там молодой красивый мужчина, ты достоин там большего, и все. И тогда в итоге, так сказать, весь мир – это мир борьбы женщин между собой за мужчин. Если одна женщина совершает ошибку, никакой жалости к ней другие женщины не проявят. Кто-то все равно заберет, как бы никакого женского там корпоративного сотрудничества, взаимопомощи, к сожалению, нету. Женщина каждая враг другой женщине по факту, как бы. И поэтому уходить вот в это материнство, складывать, так сказать, ручки и говорить, что я стала мамой, и теперь мне можно больше ничего не делать в этой жизни, это очень большой риск. Если, конечно, девушка там из семьи там, олигархов, если у нее там масса там, квартир, машин там, и серьезные родственники, наверное, муж позволит ей так себя вести и будет с ней оставаться вместе, но не потому, что он любит ее там, или ребенка, а просто потому, что она слишком выгодный вариант. Если женщина является там, обычной среднестатистической женщиной, да, как бы, то, повторю, спустя годы я думаю, что муж может ей не простить тех ошибок, которые она допустила, уйдя вот в эту такую свою нишу социальную, семейную, детскую. А тогда вот это вот затворничество откуда возникает, что женщина не желает ходить в гости и звать к себе в гости, и тем более выходить с ребенком в общественные места, такие как развлекательные центры, кафе и так далее? Чаще всего это характерно для тех девушек, для которых были вот эти комплексы и заниженная самооценка характерна всегда. Они были вынуждены идти в общество, там, делать трудовую карьеру в коллективах, вращаться, чтобы замуж выйти, чтобы как-то вот решить свои, так сказать, женские вопросы. И как только они эти вопросы решили, для них, повторяю, появляется такая сладкая возможность, перед которой они устоять не могут, больше уже реально ничего не делать. Как бы, и, соответственно, не конкурировать ни с кем на работе, не конкурировать там с женщиной в общественных местах. То есть все, я выхожу из игры, я нахожу свой, так сказать, уголок спокойный, женщина оттуда уходит. Поэтому те женщины, повторяю, которые становятся, так сказать, домохозяйками, чаще всего это вот те женщины, которые себя немножко не нашли, что называется. Хотя обычно они все равно говорят, да я была успешна, и тем не менее. Почувствуйте дух Франции в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Андрей и Юлия Сберовские в программе «Советы Сберовского». Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Юлия Сберовская, и я представляю передачу «Советы Сберовского». И напротив меня доктор наук, психолог, писатель, профессор и мой любимый муж Андрей Сберовский. Здравствуй, Андрей, еще раз. Еще раз добрый день, Юлечка. Андрей, вот хочу спросить, наверное, самый главный вопрос, который, наверное, даже больше задают мужчины. Почему же многие жены не спешат возвращаться в тот привлекательный образ, который был до рождения ребенка, а переходят плавно в образ просто женщине-матери? Вот ведь женятся они на прекрасных девушках, ну, так образно скажем, а потом эти девушки становятся просто матерью его ребенка. С чем это связано? Жизнь человека – это, по большому счету, такая социальная игра. И в этой социальной игре под названием «Жизнь» есть разные команды. Есть команды женщин, которые хотят выйти замуж. Женщин, девушек, которые, соответственно, участвуют в конкурентной борьбе. Это такая вот, ну, как бы высшая лига, как в футболе. Да, как бы это женщины, которые стараются поинтереснее выглядеть, там, как-то общаться поинтереснее, подать себя поинтереснее. То есть, в общем, стараются. Слово «старается» все уже в себя включает. Соответственно, есть женщины, которые вышли замуж, те, кому там, скажем, за 40, за 50, которые считают для себя нужным уже там никому ничего не доказывать, не конкурировать, не пытаться быть там интереснее, привлекательнее. И это как бы такая тоже как бы серьезная команда, но она, подчеркиваю, там это уже не высшая лига, а там первая, допустим. Хотя сейчас и там как бы это все равно достойные люди, никто никого там как бы не хуже ни в коем случае. Но тем не менее, у них разная задача. Есть команда, которая хочет выйти там в высший дивизион, из которой хочет остаться в первом. Разная задача. Так вот, когда девушка выходит замуж и рожает, становится мамочкой, ее круг общения сразу меняется. Подчеркиваю, именно круг общения. То есть, если она выходила в мир, вот работа, вот коллеги, вот мужчины, вот муж, вот на мужа кто-то смотрит, я должна там быть, как бы утереть всем нос и быть на высоте. Одни задачи. Я родила, вот у меня приходят бабушки, тети, вокруг ходят, так сказать, там другие женщины, мамочки. Мир другой. Она оказывается в другом социуме. Повторяю, вот просто в другом социуме. А ведь принцип какого-то, так сказать, с волками жить по волчьи выть. Одно дело волки, там, как бы, которые хотят выйти замуж там, и родить, и на работе работают в общественном пространстве, публичном. Другое дело волки, которые там сидят в норах детей, как бы воспитывают. Разные волки совершенно. И поэтому, сменив круг людей, женщина, которая ну, всерьез-то не воспринимает, которая всерьез не считает, ну, то есть не понимает тех рисков и опасностей, которые влечет за собой смена ее образа, она просто бессознательно, где-то сознательно начинает просто копировать образ вот тех уже стоявшихся мамочек, возрастных женщин, так сказать, там, теть, бабушек, дедушек, которые рядом с ней сейчас. И ведь ей же не нужно с ними конкурировать. Она в общество там не выходит, собственно говоря, да, там она там первые полгода, год находится в домашнем, как бы в декрете, само слово, да, такое, но показывает уже отличие жизни девушки. И вот в это время, если она то есть, если она заиграется, если она не поймет, что эта модель только на время не поймет, а большинство девушек, к сожалению, этого не понимают, никто им об этом не рассказывает, никто их перед ними там не проводит, так сказать, им инструктаж, что, что материнство, так сказать, именно вот с точки зрения маленького ребенка, это период, это не вся жизнь, это просто период. Если девушка приняла эти правила игры, то есть, как бы человек перешел с высшей лиги в первую, и не захотел возвращаться в высшую, как бы, или не понял, что для того, чтобы вернуться к высшую, опять нужно дать такой набор усилий, который соответствует именно высшей лиге, все, человек остается в первой лиге, человек остается в этом социуме мам, социуме взрослых женщин, там, состоявшихся, поживших, сейчас не имеющих задачи привлекать мужчин, не имеющих задачи там, удерживать своих мужей, не имеющие задачи конкурировать с кем-то там. И вот тогда эти красивые, стройненькие, ухоженные девочки гаснут, становятся серыми такими тетями, так сказать, с формами оплывшими, там, одетыми не в самые, так сказать, там, интересные как бы, варианты, там, с короткими там, стрижками, немытыми головами, так сказать, без макияжа, без бижутерии. Все. Вот это, сейчас, они остаются хорошими людьми. они остаются хорошими мамами. И мой им низкий поклон. Но в семейной жизни они начинают серьезно терять свои позиции. Это, естественно, рано или поздно скажется. Поэтому я очень прошу, что, сменив круг общения, умные мамы, умные жены должны понимать, как только ребенок, так сказать, начнет ходить, то есть как только ребенок начнет после года переходить, так сказать, в стадию уже такого вот как бы ребенка, во всех смыслах этого слова, так сказать, да не практически, но человеком он является всегда, прямоходящего, совершенно верно, то это сразу повышает планку требованиям ее к себе самой. Если она планку требований к себе не повысила, то, еще раз, она сильно рискует. Просто когда муж начнет ей подсказывать, дорогая, ну давай как опять возвращайся в свой привычный образ, если женщина начнет просто считать, что он там что-то от нее лишнего требует, начнет от него обижаться, все, развод в этой паре будет, к сожалению, не за горами. Безусловно, после рождения малыша возникают масса вопросов во всех различных сферах, начиная от медицины, кормления, питания и так далее. И сейчас очень удобно находить всю информацию в сетях интернета. Это все открыто и все доступно. На мой взгляд, сейчас существует масса различных форумов, групп, сайтов для так называемых мамочек. И там можно найти вот буквально все. Но вот если до рождения детей девушка относилась к таким сайтам очень скептически, иногда даже игнорировала их. После того, как родился ребенок, это становится практически настольной книгой, по которой девушка просто тщательно выполняет все инструкции. И что самое страшное, кто это писал, для чего это писал, зачем это писал, непонятно. Но девушка слепо верит этим советам касаемо и воспитания, и уже тогда, и внешнего вида, и даже советуют, как уже теперь общаться с мужчиной. Как вот это можно объяснить? Почему возникает такая интернет-зависимость ко всем этим сайтам для мамочек? С моей точки зрения, уровень подготовки современных девушек, в данном случае российских девушек, к материнству, он не очень высокий. В том плане, что, как правило, девушка познает все особенности, нюансы воспитания ребенка, ухода за ребенком, только уже в процессе, вот когда он уже есть, собственно говоря, да, то есть, подчеркиваю, у нас нет, как правило, каких там серьезных курсов, которые бы обучили девушку всем тем сложностям, которые ей предстоят. Там, где эти курсы есть, девушки, исходя из своего самомнения, самоуверенности, их не посещают, считая, что ну что там такого, ну, как бы поднимем, так сказать, собственно говоря, никаких проблем как бы нет, и поэтому, когда неподготовленная, не проинструктированная, не знающая пошагово весь путь как бы ребенка маленького по жизни, девушка становится мамой, чаще всего, конечно, возникает паника. Девушка понимает, что она многого не знает. Она не знает, куда звонить, куда бежать. У ребенка поднялась температура, что именно, там, что пить, как давать, какие последствия. Повторю, начинается колоссальная паника. Каких-то возможностей проконсультироваться нет. К врачу попасть сложно. Это долго, так сказать, по записи или за деньги. А вопросов возникает их миллион в течение как бы одного дня. Муж ничего не подскажет, потому что он вообще в этом, как правило, ничего, так сказать, не понимает. У бабушек могут быть разные мнения. Бабушки могут там между собой вдрызг ссориться, давая советы, как ребенка одеть, так сказать, там, купать его, как его играть, как развивать его и так далее. В итоге, видя, что у нее нет какого-то набора целебных действий, девушка обращается в интернет. Поэтому вот эта вот интернет-зависимость молодых мам сейчас – это явление распространенное. И ругать за это я ни в коем случае девушек не могу, потому что они пытаются решить дефицит своей информации каким-то образом. Другое дело, что меня вот в этом случае как психолога практика удивляет, мне искренне жаль, что нет каких-то полноценных интернет-ресурсов, посвященных материнству, то есть официальных интернет-ресурсов, там, или крупных компаний, так сказать, там, медицинских, допустим, да, там, которые там продают какую-нибудь там смесь для питания, или, так сказать, сайт какой-нибудь Министерства здравоохранения Российской Федерации, там, да, или там какого-нибудь региона, где пошагово, без каких-то спекуляций, без каких-то разговоров про женскую магию, про чакры и мантры, про там сглаз и порчу, без всякого дребедения, без всяких уклонов там в мистику, без вот без, либо наоборот, там, без крайней там жесткости, которая бывает, так сказать, тоже. Вот не хватает того ресурса, где пошагово все было бы понятно. Те книги, которые многие девушки читают сейчас в нашей стране, эти книги либо написаны давно и не всегда уже вписываются в современную жизнь, либо, опять же, написаны западными авторами, которых другая совсем реальность, как бы, так сказать, жизни, воспитания, там, другие традиции в том числе. И поэтому, еще раз, я искренне надеюсь, если вдруг нас услышат или увидят крупные чиновники из Министерства здравоохранения, я бы хотел, чтобы, или там Министерство соцразвития, чтобы люди все-таки серьезные создали такой ресурс, чтобы наши мамы не рыскали по с тем сайтам, где одни незнающие спрашивают других незнающих, в процессе их общения возникает, бывают фантастические там концепции, там советы и ресурсы. Я бывает читаю, как специалисту мне приходится эти сайты отслеживать, я бывает понимаю, что вот данные там советы нанесут колоссальный вред там, и психике ребенка, может быть, и семейной жизни этих как бы этой женщины. И вот я за то, чтобы женщины искали ответы, но я, конечно, за то, чтобы они эти ответы получили компетентные. А вот с этим большая сейчас беда. Поэтому я, пользуясь случаем, прошу, чтобы те мамы, кто меня слышат, очень критично относились к тем сайтам, которые читают. Очень критично учитывали те рекомендации. Еще раз, иначе, ведь те, кто написал, бывает, какую-нибудь глупость в сайте, он же не несет ответственности за то, что там какая-то беда случится в жизни этой женщины. А вот многие мамочки как бы вот участвуют в каких-то своих вымышленных конкурсах красоты на детских площадках и стараются покупать просто безумное количество вещей для ребенка, именно и дорогой, даже брендовой одежды, просто для разового выхода в песочницу или даже просто сфотографировать и выложить в сеть Инстаграм. Как правило, семейный бюджет, он не резиновый. И папы начинают говорить претензии по таким глобальным расходам просто на одежду ребенка. И возникает как раз вот негативная ситуация. Вроде бы жена говорит, ну у нас же ребенок самый лучший, а самый лучший значит самый красивый, а красивая одежда должна быть дорогой. А папа не понимает. И возникает жестокая обида со стороны жены по вопросу непонимания, почему нельзя тратить столько много денег на одежду ребенку. Как психолог и отец, я, безусловно, за то, чтобы дети выглядели хорошо, привлекательно, красиво, симпатично, вызывали умиление у всех окружающих. Я, конечно, за то, чтобы женщины деньги на своих детей тратили. Но здесь есть два опасных перегиба. Перегиб первый. Мы часто, психологи, имеем дело с ситуацией, когда ребенок ухожен, там, одет в чистое, красивое, нарядное, а мама, извините меня, выглядит не очень, собственно говоря. Она на себе экономит, там где-то как-то она не очень замотивирована, чтобы вернуться в свой прежний образ, который был там у нее до беременности и рождения ребенка. И, соответственно, на этом фоне, на этом контрасте с таким, повторяю, с ребенком, как с иголочки, мама проигрывает. Муж смотрит, муж говорит, ой, какой у меня прекрасный ребенок. А вот мама у него не вызывает там никакого интереса, к сожалению. Это вот первая проблема. И вторая – это перекос бюджетный. Безусловно, если семья не очень богата, если траты на ребенка становятся, идут диссонансом на фоне решения других там вопросов семейных, там по ипотеке, по приобретению там каких-то запчастей для машины, там продуктов питания, чтобы мужа, собственно говоря, элементарно самого как бы там одеть. Да, я часто вижу семьи, приходят на прием ко мне, в том числе с детьми, вижу ребенок с иголочки, и мама, и папа там в старье, собственно говоря. Ну, более скромно. И это тоже не очень правильно, потому что, опять же, свекровь скажет своему сыну, скажет, слушай, ребенок у вас ухоженный, а тебя жена запустила, она плохая, например, mm-hmm. И тоже начнет, так сказать, у мужчины развиваться какие-то мысли и вопросы по этому поводу и так далее. Поэтому я за красивых детей, за ухоженных детей, но подчеркиваю, это не должно становиться камнем преткновения в отношениях мужа и жены. Это не должно рушить семейный бюджет просто в минус, чтобы он уходил совсем, так сказать. И самое главное, ребенок должен быть красивым, ухоженным наряду с самой мамой, ну и, конечно, папой. Вот когда идет семья, и все три человека, пускай недорого, но, еще раз, качественно, интересно одеты, выглажены, там, постерны и так далее, вот эта семья, она всегда вызовет интерес и уважение, и улыбку, так сказать, доброжелательную, вне зависимости от уровня их дохода. Потому что для меня, для психолога, важен не уровень дохода, не уровень того стоимости, сколько у нас надето, а то, как мы себя подаем. Уровень адекватности людей для меня гораздо важнее. А вот очень часто слышу от молодых мам, у которых вот есть дети, они жалуются на конфликты с мужем и его непонимание по вопросу отдельного отдыха жены с ребенком. А, и вот я поясню, что хочу спросить. Как правило, жены просят поездку на море отдельно от мужа. Чтобы вот я вот устала, я хочу отдохнуть, хочу поехать с мужем, с ребенком без тебя. Ты вот работаешь, не можешь, а вот я могу, я в декрете. Возникает встречный вопрос у мужа к жене. Ну, дорогая, если ты так устаешь от того, что ты целый день сидишь с ребенком, ты едешь на отдых опять же только с ребенком, и ты также будешь там уставать. Зачем тебе ехать на море? Возникают вот такие вот различные позиции по поводу отдельного отдыха. Хочу у тебя спросить, но ведь это же полезно, ребенку нужно море, солнце, как бы, особенно вот мы живем практически на севере, да, у нас тут отсутствует солнце. А вот такой распространенный конфликт в семье. Можешь ты рассказать о нем, пояснить? На вопрос, что больше нужно ребенку, там, раз в год поездка на море или сохранение его семьи, то есть мама и папа вместе, я, как психолог, несомненно, выбирая второй вариант ответа, я считаю, что целостность семьи гораздо важнее, чем отпуск где-то там. Отпуск, безусловно, нужен, но, подчеркиваю, не по раздельности, а именно вместе в семье. Потому что, когда человек учится на психолога, первое, чему мы учимся, это не верить людям. Такова специфика работы психолога. Мы оцениваем только действия и поступки, а не слова. И какова бы ни была, так сказать, там, уверенность женщины в том, что мамы, что она уехала с ребенком, оставила мужа там, на неделю, на месяц, что он там будет верный. Или как бы я не верил мужчинам, что они уверены там, в поведении своей жены, находясь там, в базе отдыха, в санатории, на даче, на море, неважно где. Я понимаю, что микротрещина в этих отношениях, она закладывается. Нельзя людей оставлять в одиночестве, особенно в таком там активном, каком-то молодом возрасте. Я понимаю, что такие конфигурации, как бы они какими бы фиговыми листками заботы ребенка не прикрывались, я понимаю, что если женщина рвется с данным ребенком, повторю, сейчас я говорю, не о больном хроническом ребенке, которому нужно по уже медицинским показателям отдых, да, я говорю о обычном ребенке. Жена говорит, что мне нужно с ним там, поехать там, куда-нибудь, неважно, на море, там, в дом отдыха, в санатории, профилактории, там, на месяц к бабушке в деревню. Если женщина уезжает с ребенком, который, в принципе, повторю еще раз, здоров, я понимаю, что значит, этой женщине так нужен ее муж. Он не очень-то ей нужен, давайте назвать вещи своими именами, да, если она готова на две недели, на месяц нам с ним как бы расстаться. Я понимаю, что если мужчина отпускает от себя жену, повторю, со здоровым ребенком на месяц, там на две недели, я понимаю, что и у него, видимо, нет большой потребности в ней, как бы его сексуально к ней не очень влечет, у него нет потребности там, как бы, чтобы она находилась рядом, у него нет потребности общаться с ней. То есть я понимаю, что для меня это семья, где это стало возможным. При всей внешней, так сказать, там, глянцевости, при всем том, что внешне могут не быть никаких конфликтов в данной семье, для меня эта семья уже имеет внутреннее противоречие. То есть мужчина и женщина вполне допускают, что они могут быть отдельно друг от друга. И это вызывает мое беспокойство, как профессионала в сфере именно практической психологии. Поэтому я категорически против отдельных отдыхов и без детей и с детьми, в том плане, что мужчина и женщина, муж и жена, особенно родившие ребенка, должны иметь возможность отдыхать, но делать это вместе. Потому что если они этого делать не будут, начнутся противоречия, начнутся додумывания, претензии. Люди будут привыкать жить друг без друга. Потом, привыкнув к этому, они будут привыкать как-то пользоваться этим временем, чтобы развивать другие отношения, другие интересы, другой круг общения появляется, другие там люди начинают на них влиять. Я против экспериментов на семье, особенно в семье с ребенком. Поэтому отдых при наличии малыша должен быть только вместе. Конечно, одной из главных потребностей у мамы после рождения ребенка – это сон. Конечно, бессонные ночи, хронический недосып и все остальное складывается. И маме очень удобно, чтобы ребенок спал вместе с родителями. И хочу у тебя спросить, правильно ли это – спать с детьми, как говорится, до 5, 6, 7 лет? Он же маленький. Нет, конечно. С моей точки зрения, ребенок должен находиться в постоянном телесном контакте с родителями. Мы его должны брать на руки, жулькать, любить. Но у ребенка должно быть свое спальное место. Всегда, начиная как бы от рождения, так сказать, и по мере своего взросления. Поэтому ребенок, безусловно, должен спать отдельно. Мама с папой должны спать вместе, заниматься теми делами, которым положено заниматься молодым супругом, как бы без наличия ребенка. Только в этом случае семья будет гораздо более прочной. Андрей, спасибо тебе большое, а мы увидимся в следующей передаче. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского».